Сабрина Ора Марк. Мой братик Гэри снял кино, и вот что из этого вышло. Перевод с английского Максима Немцова. Хоть Гэри носит на голове бумажный пакет, я его сразу узнаю. Он мой брат и снимает кино. Не поймите меня как-то не так. Глаза прорезаны. То есть Гэри все видно. Гэри, кино как называется? «Гимно» называется, отвечает Гэри. «Моя семья». «Ты сказал гимно, Гэри». «Не, ничего, я не так сказал. Я сказал гимно». «Ну вот, ты опять так сказал, Гэри». Глаза Гэри заметались туда-сюда. Гэри расстроился. «Я сейчас выйду из себя», — закричал он. «Извини, пожалуйста, Гэри». У Гэри неполадки со словами. Это его самое больное место. Иногда он до того трагически отклоняется от смысла, что хотелось взять его на ручки, залезть на дерево и оставить там, в самом большом гнезде, что найду. Собирался сказать «человек», а получалось «канталупа». Он хотел сказать «папа», выходила «носок». Даже мое имя коверкал, называл меня «мышка». «Ты сам себе сделал камеру, Гэри». Камерой была старая жестянка, он к ней приклеил какие-то листики. Гэри поднял свою камеру повыше, несколько листков с нее спорхнули. «Мотор», — прошептал он, — «а потом еще тише снято. Можно сделать тебе предложение, Гэри?» «Какое, мышка?» «Может, камеру куда-нибудь направить?» «Например, куда?» «Может, на актера, Гэри, на актера, который произносит реплики?» «Вот на таких актеров?» — спросил Гэри. Я гордилась его произношением. Он завел меня за диван. Актеры стонали кучкой. «Это деда Гэри?» «То, несомненно, был деда. На очень-очень шаткой вершине кучи. «Здравствуй, деда», — сказала я. «Привет», — ответил деда. Он был не очень рад меня видеть. Я вышла замуж за черного, и он по-прежнему злился. «Это не про тебя», — сказал деда, «а про Гэри и его груз грез». «Смотри», — сказал Гэри, — «вот носок». Он имел в виду нашего папу. «Привет, па!» — мой отец вяло помахал. Между ним и дном было еще актера 4. Там же присутствовали и мои 11 других братьев — Юджин, Джек, Сид, Бенджамин, Дэниел, Сол, Илай, Уолтер, Эдам, Ричард и Гас. Они стонали. Тетю Розу всунули между мамой и бабушкой. На самом дне клубком свернулись двоюродные. «Дай мне ту лопату», — сказал Гэри. «Какую лопату?» — спросила я. Но Гэри уже направил свою жестянку прямо на кучу. «Свет», — сказал Гэри, — «выключи свет». Я выключила. «Камера», — сказал Гэри. «Мотор», — сказал Гэри. «Снято», — сказал Гэри. «Можно спросить Гэри?» «Что, мышка?» «Гэри, почему ты снимаешь в темноте?» «С меня хватит», — завопила мама. «Я тут уже 6 клятых лет». Тетя Роза заквохтала. Я зажгла свет. Гэри ушел в кухню и вернулся с большим подносом. На нем стояли крохотные чашки с водой. «Я не могу жить в этой куче так близко от твоего отца», — завопила мама. «Мне стало интересно, что там с отснятым материалом». «Мне нужен мани-педи», — завопила мама. «Мне к черту фен нужен». «Ты прекрасно выглядишь», — сказала я. «Это не про тебя», — завопила мама, — «а про Гэри и его груз грез». Я дала ей чашечку воды. «Вода на вкус липовая», — завопила мама. «Она липовая», — сказал Гэри. Запищал отцовский пейджер. Его родители умирали. «А вам известно», — спросила Ба, — «что страх перед чужими касаниями называется аффенфозмфобия?» Мама закатила глаза. «О чем будет кино, Гэри?» «Гимно про Холокост», — сказал Гэри. «А сценарий есть, Гэри?» «Принеси мне ту лестницу», — сказал Гэри. Я принесла ему лестницу. Он прислонил ее к куче, взобрался на самый верх и встал на деду. Тот улыбнулся. Гэри стащил с головы бумажный пакет. Выпали и рассыпались его серебряные волосы. Актеры заухали и заахали. Гэри залился румянцем. Бумажный пакет он вывернул наизнанку и стал читать с него сценарий. «Да не будет у тебя других богов. Не делай себе кумира, не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Помни день субботний. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ничего, что у ближнего твоего». «Такой хороший мальчик», — сказала тетя Роза. «Такой хороший мальчик», — сказал деда. «Такой хороший мальчик», — сказал мой отец. «Пошел ты к черту», — сказала мама. 11 других моих братьев застонали. «А вам известно, — сказала ба, — что страх перед шкурами животных называется дорофобия?» Мне стало интересно, чье сердце пропащая ложка, мое или Гэри? Теперь я уже ничем больше не могла Гэри помочь, только обнять и спросить, что он будет делать дальше. «После чего?» — спросил Гэри. «После съемок», — сказала я. «Поеду в Барселону», — сказал Гэри. Тут-то меня и размазало по потолку. Я бы сказала, скинула с кучи, но на кучу меня не звали. Я, в общем, толком и не понимала, хочется ли мне на кучу. «В Барселоне такая болтунья», — сказал Гэри, — «что мне очень нужно попробовать». «Ой, Гэри, да ладно тебе, ты же орать будешь всю дорогу». В Штатах Гэри просто суетился, за границей же он орал. И тут я вспомнила неполадку Гэри со словами. «Барселона?» — спросила я. «Барселона», — ответил Гэри. «Болтунья?» — спросила я. «Болтунья», — сказал Гэри. Я перевела взгляд на кучу. Мать наполовину из нее выбралась. «Еще 6 лет», — завопила она, — «и с меня хватит». Мой отец идеалистически засветил Гэри большие пальцы. «А вам известно, — сказала ба, — что страх перед куклами называется пупофобия». «Ну что?» — произнес деда. «Покедова». «Я пока никуда не еду», — сказала я. Я по-прежнему обнимала Гэри, прижимала его к себе так крепко, как затаиваю дух, когда иду мимо кладбища. «Ты зачем так делаешь?» — спросил Гэри. «Что делаю?» «Затаиваешь дух, когда идешь мимо кладбища». Я перевела взгляд на кучу. Тетя Роза с размаху прижала ко рту ладонь, чтобы приглушить смех, но она вообще не смеялась, даже не улыбалась. «Затем, что не хочу», — прошептала я, — «чтобы призраки завидовали». «Это не про тебя», — сказал Гэри, — «а про меня и мой груз грез». «Я знаю, Гэри». «Я знаю, что знаешь», — сказал Гэри. Снял с жестянки несколько листиков и протянул мне. Я сунула в рот, пожевала и проглотила. Через месяц я забеременела. На съемочной площадке я оставалась, пока не пришел муж, который черный и меня не забрал. Жил-был однажды очень старый человек с большими серыми глазами, который собрал все волшебные сказки, что только есть на всем белом свете. Сложил их в большой мешок и стал его носить от деревни к деревне. Кое-кто считал, что мешок набит золотом, другие, что костями, но все боялись спрашивать. Я это знаю, потому что это самый старик с большими серыми глазами, мой прапрадед. Перед смертью он оставил мне этот мешок. Много лет я его не развязывала. Повесила его на дереве у себя во дворе. Сначала висел он дремотно, но годы вызверили его, и вскоре он уже неистово раскачивался, даже если не было ветра. Сквозь него начали пробиваться желтые зубки. Мешок я открыла лишь на свой 77-й день рождения. То, что в нем оказалось, вас не поразит. Хрустальные гробы, брюхо страшного серого волка, печи, дремучие леса, волшебные зеркала, люди, попавшиеся зверям вовнутрь, и лягушки, а также кошки, сотни туфелек и башмачков, и еще сверкающее море. А на самом дне мешка была девушка, которая когда-то, очень-очень давно, в одной далекой стране, забеременела от того, что проглотила розовый лепесток. И я у нее спросила, кто она. «До мешка?» — переспросила она. «Да», — сказала я, — «до мешка». Она мне рассказала, что до мешка она жила в сказке Джамбатисты Базиля. И я ей поверила, потому что она была хорошенькая и грустная. «А хочешь знать?» — спросила она. «На что похоже все, что есть в мешке, набитом сказками?» «Очень хочу», — ответила я. Она поднесла мою руку к своему животу. «Оно как дома». «Дома?» — переспросила я. «Как-то не очень понятно». «Хранится», — пояснила она. «Мы либо внутри, либо снаружи». «Кто?» — спросила я. «Мы», — ответила она, — «герои», — она покраснела, — «волшебных сказок». «Мы либо внутри», — она снова влезла в мешок, — «либо снаружи», — и вылезла из мешка. Совсем как у тебя в истории про твоего братика Гэри, который снял кино, и что из этого вышло, когда ты не на куче». «На самом деле там совсем не я», — сказала я. «Вот именно», — сказала она, — «ты вне себя». Я заглянула в свою историю. У Гэри голова в бумажном пакете. «Ну вот, теперь соображаешь», — сказала она. «Даже гимно-хранилище», — пояснила девушка. «Потому что Гэри хочет запечатлеть Холокост?» — спросила я. «Вот именно», — сказала девушка, и хорошенькая, и грустная. «Волшебные сказки, они о причастности, а мышка ничему не причастна». «Я?» — спросила я. «Да, мышка», — ответила девушка, — «ты». «Это потому, что я вышла за черного?» — спросила я. «Это не про тебя», — ответила девушка. «А, ну да», — сказала я. Девушка протянула мне розовый лепесток. Я сунула его в рот, пожевала и проглотила. 9 месяцев спустя я родила очень старого человека с большими серыми глазами. Сабрина О'Рамарк.